На мгновение в тронном зале все застыли, а потом заговорил Селим. «Вы видели, как я поступил с той, которая предала дочь императора? Я пожалел ее и сохранил ей жизнь, но во всем остальном я не буду столь милосерден. Нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммед — его пророк. Кто-нибудь хочет оспорить это? Кто среди вас оплакивает Хусейна и стал шиитом?» Все промолчали. «Я предам смерти любого, кто посмеет не молиться Аллаху, будь то мужчина, женщина или ребенок. Я сохраню вам жизнь, шах Измаил. Вы заставили своих людей забыть Аллаха, а теперь вернете их на истинный путь. Все, кто публично не покается, будут казнены. Я, султан Селим, закончил свою речь». Султан поднялся с трона и вышел в сопровождении двух жен. Когда никто не мог их услышать, он повернулся к Зулейке. — Ты довольна, дорогая? Это была дьявольская месть. Я никогда не думал, что ты столь беспощадна. Ты была несчастлива со мной? Китаянка поднесла руку султана сначала к своему лбу, потом к губам и, наконец, приложила к сердцу. 22 года я жила для тебя и твоих детей. Я всегда была счастлива, ибо не слышала от тебя ни одного грубого слова, однако никогда не забывала эту женщину. Ее предательство принесло мне благополучие и счастье, но она посмела посягнуть на жизнь дочери императора Китая. Моя семья на родине так же знаменита, как и твоя. Разве ты, мой господин, не поступил бы точно так же на моем месте? Селим обнял Зулейку и ласково поцеловал. Да, моя тигрица, я поступил бы так же. Но теперь твоя душа свободна от печали? Еще не совсем, мой господин, но очень скоро я обо всем забуду. Делай, как знаешь. Султан повернулся и пошел по коридору. Кира тихо стояла в тени. Зулейка подошла к ней и спросила, — Пойдешь со мной? Зрелище будет не из приятных, но я должна убедиться, что Шанес по-настоящему унижена. Кира кивнула. Они прошли несколько коридоров и добрались до конюшен шаха. Там жил Абу, уборщик навоза. Выйдя во двор, женщины услышали страшные крики. Зулейка улыбнулась. «Сюда», — сказала она. Они с Кирой поднялись по маленькой лесенке, а потом очутились на плоской крыше, где было маленькое окошко. Здесь Зулейка остановилась и жестом позвала Киру. Обе женщины заглянули в конюшню. Кира вздрогнула, увидев, что там происходит. На грязном одеяле лежала голая Шанес, ее руки и ноги были привязаны кожаными ремнями. Абу срывал с себя набедренную повязку. Великолепное орудие для такого маленького мужчины, не удержалась от комплимента Зулейка. Сделав свое дело, Абу развязал женщину и бросил ей грязное платье. — Я голоден, принеси еды. За словами последовал пинок. Шанес натянула платье и выбежала из конюшни. Кира с Зулейкой подошли к краю крыши. Женщина внизу колебалась лишь мгновенье, но, увидев, что путь свободен, постаралась сбежать. Внезапно из тени показалась фигура солдата. «Остановись, женщина!» «Куда ты собралась?» Шанес замерла на месте. «Мне нужно добыть еду. Пошли, я покажу тебе». «Я сама найду?» — Нет, я покажу тебе. У меня приказ госпожи Зулейки. Я обязан охранять тебя все время. Шанес с отвращением посмотрела на мужчину. — А ты хорошенькая, — сказал он. — Может, нам и не придется далеко идти? Он притянул ее к себе. — Убирайся! — взвизгнула она и вырвалась. В этот момент в двери конюшни появился Абу. — Что за шум? «Где мой ужин, лентяйка?» «Привет, Абу», — сказал солдат. «Кто эта женщина? Откуда такое везение, презренный сын верблюдицы?» «Она была фавориткой старого шаха», — гордо заявил уборщик. «Султан даровал мне свободу и эту рабыню». «О, Аллах!» — ответил солдат. «Султан Селим очень щедр». Он мгновение подумал. «Послушай, Абу, хочешь заработать деньги? Теперь ты свободный человек и должен думать о будущем. Что я должен сделать?» Солдат отвел горбуна и что-то прошептал ему на ухо. «Мне это подходит, но предупреждаю, она дерется и орет. Мне пришлось привязать ее». «Драчунья? Это даже лучше. Подожди, я позову товарищей». Он быстро вернулся с 5 солдатами. Каждый вложил по маленькому кошельку в руку карлика. Абу повернулся к Шанес. «Иди внутрь». «А как же ужин?» — она тщетно искала, как удрать. «Я сам позабочусь о еде. Иди внутрь». Шанес постаралась вырваться, но смеющиеся солдаты схватили ее и потащили в конюшню. А Абу ушел. Послышались крики, и тогда заговорила Зулейка. «Пошли. Я удовлетворена». Жены султана молча спускались по ступенькам и пересекли двор. Никто уже не видел позора Шанес. Зулейка больше никогда не вспоминала о ней. Султан вернулся в Константинополь с 850 груженными верблюдами. На них везли золото, серебро, драгоценности и другие трофеи. Было захвачено более 10 000 рабов. Границы Оттаманской империи расширились, в нее вошли Диарбекир и Курдистан. Персидская кампания прошла очень успешно. Селим уничтожил 40 000 шиитов, которые не пожелали стать правоверными мусульманами. Молодого шаха настолько потрясла эта бойня, что он никогда больше не улыбался в жизни. Турки провели зиму в Тавризе, столице Персии. Весной 1515 года территории были аннексированы, и армия вернулась в Константинополь. Жены султана решили, что больше никогда не будут сопровождать своего господина на войну. Они скучали по столице, по Фирузи, Сарине и особенно по детям. 3 сыновей Селима погибли, и женщины еще больше беспокоились о своей семье. Какое-то время султан пребывал в добром расположении духа. Строительство сокровищницы, начато еще при дедушке, Мухаммеде, завоевателе, наконец-то было завершено. В ней поместили все захваченное в Персии. Золото хранили в огромных железных кофрах, в специальных сейфах, сооруженных в подвале. Драгоценности в других помещениях. Серебром расплачивались за текущие расходы. Все трофеи были тщательно занесены в регистрационную книгу, и, наконец, Селим запечатал сокровищницу собственной гербовой печатью. В этот день султан заявил: «Я заполнил кладовые золотом. Если кто-нибудь из последующих монархов заменит его на медь, то ему придется опечатывать все своей печатью. Если этого не случится, то пусть пользуются моей». Пришла пора заняться другими делами. Во-первых, Селим отослал Сулеймана, Гулбехара и их свиту в Магнезию, назначив сына губернатором. Там можно будет проверить, на что способен его наследник. Принца Мухаммеда отправили в Арзрум в той же должности. 16-летнего Мурада, третьего сына Киры, и 13-летнего ребенка Сарины, Баджазета, поместили в армейское подразделение для обучения военному делу.